Божественный Тит. Тит, унаследовавший прозвище отца, любовь и отрада рода человеческого, наделенный особенным даром, искусством или счастьем снискать всеобщее расположение, а для императора это было нелегко, так как и частным человеком, и в правлении отца не избежал он не только людских нареканий, но даже и ненависти, Тит родился в третий день до январских календ, в год памятной гибелью Гая, в бедном домишке близ Септизония, в темной маленькой комнатке. Она еще цела, и ее можно видеть. Примечание. Прозвище отца, полное имя Тита, было Тит Флавий Веспасиан, как и у его отца. Брата его звали Тит Флавий Домициан, по прозвищу матери Домициллы. Рождение Тита 30 декабря 41 года. Однако возраст Тита, названный в главе 11, указывает на 39 год, как год рождения Тита. Септизоний, семиэтажная башня, самое известное из таких строений, было воздвигнуто позднее при Септимии Севере. Воспитание он получил при дворе, вместе с британиком, обучаясь тем же наукам и у тех же учителей. В эту пору, говорят, Нарцисс, вольноотпущенник Клавдия, привел одного физиогнома, чтобы осмотреть британика. И тот решительно заявил, что британик никогда не будет императором, а Тит, стоявший рядом, будет. Примечание. Физиогном. Физиогномика в античности пользовалась значительной популярностью. Несколько руководств по этому предмету сохранилось, и приемы Светония в описании внешности императоров обнаруживают знакомство с этой наукой. Были они такими друзьями, что, по рассказам, даже питье, от которого умер британик, пригубил и Тит, лежавший рядом, и после того долго мучился тяжкой болезнью. Памятуя обо всем этом, он впоследствии поставил британику на полотине статуи из золота и посвятил ему в своем присутствии другую конную из слоновой кости, которую по сей день выносят в цирке во время шествия. Телесными и душевными достоинствами блистал он еще в отрочестве, а потом с летами все больше и больше. Замечательная красота, в которой было столько же достоинства, сколько приятности. Отменная сила, которой не мешали ни невысокий рост, ни слегка выдающийся живот. Исключительная память. И, наконец, способности едва ли не ко всем военным и мирным искусствам. Конем и оружием он владел отлично. Произносил речи и сочинял стихи по латыни и по-гречески с охотой и легкостью, даже без подготовки. Был знаком с музыкой настолько, что пел и играл на кефаре искусно и красиво. Многие сообщают, что даже писать скорописью умел он так проворно, что для шутки и потехи состязался со своими писцами, а любому почерку подражал так ловко, что часто восклицал: «Какой бы вышел из меня подделыватель совещаний!» Войсковым трибуном он служил и в Германии, и в Британии, прославив себя великой доблестью и не меньшей кротостью, как видно по статуям и надписям в его честь в изобилии, воздвигнутым этими провинциями. После военной службы он стал выступать в суде, больше для доброй славы, чем для практики. В это же время женился он на Арицине Тертулле, отец которой, римский всадник, был когда-то начальником преторианских когорт, а после ее смерти на Марции Фурнилле, из знатного рода, с которой он развелся после рождения дочери. После должности квестора он получил начальство над легионом и покорил в Иудее две сильнейшие крепости – Тарихею и Гамалу. Примечание. Тарихея и Гамала – крепости на противоположных берегах Генесаретского озера. В одной схватке под ним была убита лошадь. Тогда он пересел на другую, чей всадник погиб, сражаясь рядом с ним. Когда вскоре к власти пришел Гальба, Тит был отправлен к нему с поздравлением и повсюду привлекал к себе внимание. Думали, что его вызвал Гальба, чтобы усыновить. Но при вести о новом общем возмущении он вернулся с дороги. Примечание. Вернулся с дороги из Коринфа, открытым морем, через Родос и Кипр. О храме Венеры Пафосской на Кипре с его коническим камнем вместо статуи богини и жертвенником, над которым никогда не идет дождь, писал Тацит. По пути он спросил оракул Венеры Пафосской, опасно ли плыть дальше, а в ответ получил обещание власти. Надежда вскоре исполнилась. Он был оставлен для покорения Иудеи при последней осаде Иерусалима, сам поразил 12 стрелами 12 врагов, взял город в день рождения своей дочери и заслужил такую любовь и ликование солдат, что они с приветственными кликами провозгласили его императором. А при его отъезде не хотели его отпускать из провинции с мольбами и даже угрозами, требуя, чтобы он или остался с ними, или всех их увел с собой. Это внушило подозрение, что он задумал отложиться от отца и стать царем на Востоке. И он сам укрепил это подозрение, когда во время поездки в Александрию при освящении мемфисского быка Аписа выступил в диадеме. Таков был древний обычай при этом священном обряде. Но нашлись люди, которые истолковали это иначе. Поэтому он поспешил в Италию. На грузовом судне добрался до Регия и до Путиол, оттуда, не мешкая, бросился в Рим и, словно опровергая пустые о себе слухи, приветствовал не ожидавшего его отца. «Вот и я, батюшка, вот и я». С этих пор он бессменно был соучастником и даже блюстителем власти. Вместе с отцом он справлял триумф, вместе был цензором, делил с ним и трибунскую власть, и семикратное консульство. Примечание. Консульство Тита, 72-й, 74-й, 77-й, 79-й годы. Он принял на себя заботу почти о всех ведомствах, и от имени отца сам диктовал письма, издавал эдикты, зачитывал вместо квестора речи в Сенате. Он даже принял начальство над преторианцами, хотя до этого оно поручалось только римским всадникам. Примечание. Только римским всадникам. Но были и исключения. Таксиян оставался начальником преторианцев и после того, как стал сенатором. Однако в этой должности повел он себя не в меру сурово и круто. Против лиц ему подозрительных он подсылал в лагеря и театры своих людей, которые словно от имени всех требовали их наказания, и тотчас с ними расправлялся. Среди них